святитель Алексий получил от константинопольского патриарха титул митрополита Киевского и всея Руси, который в то время носил предстоятель нашей церкви, но поскольку жил постоянно святитель в граде Москве, и поскольку именно град Москва стал возвышаться как новая столица единого русского древнего государства, то и титул святителя был Киевский, Московский и всея Руси. Забота же святителя Алексия сводилась к тому, чтобы с одной стороны, употребив все возможные усилия, оградить страну нашу, народ наш и церковь нашу от опасных действий Орды, дать большую свободу, ибо только в условиях свободы могли быть накоплены духовные и материальные силы народа, чтобы в конце концов освободиться от рабства. С другой же стороны, его заботой было сохранение единства нашей церкви, недопущение отрыва первопрестольного града Киева от единства русского православия. Это служение святителя было связано с особыми трудностями, потому что политическое влияние нас в западных русских землях было направлено на то, чтобы воспрепятствовать первосвятителю земли нашей даже посетить город Киев. Он с большими трудностями предпринимал всевозможные усилия, чтобы навещать западные русские земли, но это становилось все более и более невозможным. Уже в далеком XIV веке внешние силы стремились разделить Русь, и потому не было для нас ничего неожиданным и новым, когда в 90-е годы 20 века повторилось то, что известно, что сохранилось в истории церкви и в нашей памяти с века 14-го. Мы сегодня вспоминаем 80-летие и День Ангела, почившего святейшего патриарха Алексия, который носил имя святителя Алексия Киевского, Московского и всея Руси. На годы правления святейшего патриарха Алексия выпали те же самые проблемы, ибо под влиянием различных сил предприняты были попытки разделить единое тело русской церкви. И снова кто-то восхотел провести границу по той же самой исторической границе, отрывая мать городов русских от единства всей Древней Руси. Святейшему патриарху Алексию пришлось делать многое, чтобы сохранить это единство. И по милости Божией соборы, которые состоялись в 90-х годах 20-го столетия, в начале столетия 21-го, с участием всего епископата нашей церкви, засвидетельствовали еще и еще раз непреклонное желание всей древней православной Руси быть единой и иметь во главе своего патриарха. Это стремление к единству особенно ярко было выражено летом минувшего года, когда в июне в Москве состоялся архиерейский собор. знали святители, собравшиеся в столичном первопрестольном граде, об усиливающемся стремлении разделить церковь русскую. И потому приняли историческую декларацию о единстве нашей русской православной церкви. Эта декларация была еще раз подтверждена в дни Поместного собора, состоявшегося в конце января сего года. Эти заявления имеют огромное значение, потому что они проистекают не от желания того или иного политического или церковного деятеля. Они выражают горячее стремление и твердое убеждение всей полноты церкви исторической Руси к сохранению ее единства, так как желал того святитель Алексий, митрополит Киевский, Московский и всея Руси, как то оберегал, как зеницу ока, святейший Алексий, патриарх Московский и всея Руси. Во времена святителя Алексия церковь имела очень важную роль и большое значение в жизни русского государства и нашего народа. Во-первых, потому что она оказывала огромное духовное и нравственное воздействие на людей, формируя самые лучшие черты нашего национального характера, укрепляя людей в понимании того, что высшей ценностью человеческой жизни является Бог и достойные человека отношения к ближним и благоговейное отношение ко Творцу. Эта система ценностей стала именоваться Святой Русью, потому что именно в жизни нашего народа в то время святость стала главной ценностью. И поддерживалась эта система ценностей в первую очередь жертвенным и мужественным пастырским служением церкви. Церковь осуществляла свою проповедь, побуждая человека к святости в личной жизни, в семейных отношениях, но не только. И в этом может быть особое историческое значение святителя Алексия, который пытался христианским духом пронизать в том числе общественную и политическую жизнь страны. По стечению обстоятельств он был не только первосвятителем земли русской, но по силе своего влияния он был государственным деятелем, во много определявшим тогда политическое направление жизни государства и состояние русского общества. Святитель Алексий предпринимал дальние поездки, в первую очередь в Орду, чтобы добиться изменения положения народа и церкви, и ему это удавалось, смягчая отношение хана и правителей Орды к земле русской и к народу нашему. Но святитель Алексий, имея огромное влияние на жизнь всего русского общества и государства, никогда не переходил опасной черты. Он никогда не простирал длань к светской власти и никогда не пытался средствами светской власти проповедовать Христа и воспитывать народ. Русской церкви, несмотря на огромный авторитет, какой она имела в народе, удалось избежать опасного соблазна стать частью светской власти и осуществлять пастырское служение силой принуждения, которое свойственно государству. Именно поэтому наша церковь и избежала всех тех опасных последствий, которые имели место в первую очередь на Западе, где церковь связала себя прочно с механизмами светской власти, вовлекая себя в политическую борьбу, несвойственную для церкви. То, что совершил святитель Алексий, митрополит Киевский, Московский и всея Руси, во многом было повторено в годы правления святейшего патриарха Алексия. Церковь не устремлялась к тому, чтобы иметь светскую власть. Церковь не устремлялась к тому, чтобы включить себя в государственный аппарат и, используя силу власти, осуществлять свое пасторское служение. Церковь стремилась быть вне всякого политического влияния. Церковь стремилась быть вне всякого государственного механизма, оставаясь внутренне свободной и отстаивая только одно право – быть голосом совести своего народа. И, может быть, то, что произошло за последние 20 лет, обращение людей к Богу через Русскую Православную Церковь, воцерковление огромного количества людей, изменение отношений церкви и государства в первую очередь и объяснялись тем, что и как совершалось на стыке церковно-государственных отношений под мудрым водительством покойного святейшего патриарха Алексия. Вспоминая святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, вспоминая святейшего Алексия, патриарха Московского и всея Руси, мы умудряемся опытом правления и жизни святителей и понимаем, каких опасностей следует избегать и по какому пути следует идти нам, как народу Божьему, как Русской Православной Церкви. Дай Бог, чтобы эти заветы и тот опыт, и те знания, которые приходят к нам из дней древних, помогали и сегодня определять отношения церкви и с внешними, как с дальними, так и с ближними, помня, что единственное предназначение церкви – это спасение людей. И все, что она делает в мире, в том числе и в отношениях с обществом и государством, она делает и должна делать только ради спасения людей, чтобы приблизилось Божье Царство, чтобы каждый в сердце своем реально почувствовал прикословение божественной благодати и ответил на это прикосновение чистотой веры и жизни. Аминь.